Эпилог. Полиция приехала ближе к вечеру. Они задавали вопросы, но не высказали никаких подозрений. Угли еще не остыли, их пока никто не разгребал. Луис ответил на все вопросы. Полицейские вроде бы удовольствовались услышанным. Они беседовали на улице, и Луис был в шляпе. Это и к лучшему. Если бы они увидели, что он весь седой, вопросов было бы больше. Это было бы нехорошо. Луис надел садовые перчатки, что тоже к лучшему. Его руки были разбиты до крови. В тот вечер он раскладывал пасьянс и засиделся далеко за полночь. Он как раз собирался разложить карты снова и вдруг услышал, как скрипнула задняя дверь. «Что ты заслужил, то твое, а что твое, все равно до тебя доберется», — подумал Луис Крид. Он не обернулся. Он продолжал смотреть на карты, пока к нему приближались медленные, шаркающие шаги. Он увидел даму Пик и накрыл ее рукой. Шаги затихли у него за спиной. Тишина. Холодная рука легла на плечо Луиса. Голос Рэйчел был скрипучим, землистым. «Дорогой», — произнесла она. Февраль 1979-го, декабрь 1982-го года. Читал Игорь Князев.